Переформатирование и обновление контента. Модернизация и переформатирование контента – замечательный прием, дающий старым текстам вторую молодость. Вряд ли кто-то прочитает ваш пост в сети ВКонтакте от 2016 года. А так можно его переделать и снова собрать активность. Забытую статью легко превратить в серию постов. На ее основе можно сделать инфографику. Важно лишь научиться органично подгонять старый контент под новую площадку или реалии, и ChatGPT неплохо с этим справляется. Пример подсказки по перепрофилированию текста может выглядеть так. Мне нужно создать обучающее видео из статьи, которую я написал ранее. Моя аудитория следующая. Описание. Обобщи статью и предоставь мне комплексный план увлекательного обучающего видео для... Название платформы. Предоставь сценарий, раскадровку и предложи фоновую музыку. Вот статья. Тема статьи. А здесь мы даем статье вторую жизнь в Telegram. Сделай из моей статьи пост для мессенджера Telegram. В этом мессенджере публикуют короткие тексты длиной 2-5 абзацев, не больше. Выбери самую интересную информацию из моей статьи и преврати ее в тизер для Telegram. В конце должна быть отсылка на полную статью. Статья. Затем можно продолжить. Выбери самую интересную идею в моем тексте и преврати ее в короткий пост для мессенджера Telegram. Объем не больше 3 абзацев. Как мы помним, если статья не влезает в контекст, то можно разбить ее на несколько диалогов и более или менее законченные логические участки.